А я бы сказал так. Дети никто желает, Александр Николаевич, а все дети, которые потом будут здесь стоять и над которыми мы будем молиться. Друзья дорогие, детская проповедь не означает, что молочко легкое для восприятия нашего. Детская проповедь означает проповедь для детей. И это абсолютно не исключает, что мы, взрослые, будем сидеть безучастные и просто как-то думать, что время утеряно. Нам будет что-то пожестче, что-нибудь поновее, что-нибудь потверже. А я хотел бы, чтобы сегодня мы все вместе были соучастниками этой темы, поскольку есть о чем подумать и нам, взрослым, вместе с детьми. Тема «Уважение». И, может быть, нам придется взрослым оглянуться назад и где-то, может быть, локоть свой посмотреть, как бы его укусить и так далее, и так далее. Но прежде чем начать собрание, в проповеди я размышлял, думаю, Господи, благослови. И вы знаете, Господь интересным образом меня благословил. Удивительно. Ну, многие знают, что я вместе с хором приезжаю к 9, и я зашел в зал. Смотрю, несколько человек сидят, наших стариц, и бегают несколько человек детей. И одна девочка, где же она есть? А, она вот, она сидит. Интересное имя у этой девочки, русское имя Дуся. Она подходит ко мне и протягивает вот эту штучку. Как вы думаете, дети, что это такое? Конфетка. Вы знаете, я опешил, потому что сразу думаю, зубы как, примут, не примут, все-таки карамель. И я имел честь принять из ее рук вот конфетку. И она пытается бежать, я ее, стой! Сажусь вон там за братом Алексеем и говорю, иди сюда. Задаю вопрос, а почему ты мне дала эту конфетку? Она отвечает, просто так. Просто так. Я готов был услышать что угодно, но услышал просто так. Маленькая девочка по имени Дуся проявила, давайте так, разберем этот полет, уважение к брату Алексею Николаевичу. Я не знаю, знает ли она меня, кто я, но она просто проявила уважение ко мне, как человеку, который, наверное, старше Дуси, да? Я старше тебя? Старше, ну где-то там же одуванчик на голове пробуждается. Вот, уже давно пробудился, все распускается, одуванчик. Старенький уже я, дедушка многократный и так далее. И вот, дорогие друзья, давайте об этом. Я решил посмотреть, что же говорят наши русские толкователи. И вот Ожегов говорит, уважение, что значит уважать, это почтительное отношение, основанное на признании чьих-то достоинств. Уважение – это почтительное отношение на основании. Если достоин, то я тебя буду уважать. Вы понимаете, смысл какой заложен, какой-то короткий. А может быть такой, ну, этот человек недостоин моего уважения, я не буду его уважать. Да, вот крамольная мысль здесь сидит. Думаю, да, это Ожегов говорит так. А что Даль скажет другой толкователь русского языка? Дети, вам интересно, что говорят большие умы, знатоки русского языка? Он говорит так. Уважать – это душевно, то есть от всего сердца, всей душою признавать чьи-либо достоинства. И смотрю, опять то же самое, подводится к достоинству. Если брат Александр, бывший генерал, достоин уважения, то я почту его и уважу его. А если нет, я пройду мимо и нос кверху, и он недостоин. Вы чувствуете вот здесь вот крамольную такую уважение на основании достоинства? Мы немножко поговорим о другом. Есть еще один толковый словарь, который как называется? Библия. Так вот, этот толковый словарь тоже говорит об этом. Что значит уважать? Но чуть пониже. А теперь давайте, дорогие друзья, книга Левит, в самое начало, когда Господь народ израильский организовывает и говорит, как народу Божьему надо жить. И вот книга Левит, Господь говорит через Моисея таким образом, 19 глава, 3 стиха. «И сказал Господь Моисею». Моисею кто сказал? Господь, не кто-то, не Араон брат, а Господь сказал. Что же он сказал? «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». О, какие слова! Я когда их слышу, меня в трепет вот приводят эти слова. «Господь, Бог мой, свят!» И Господь меня призывает. «И ты, Алексей, брат дорогой, будь свят!» И это не только ко мне, это ко всякому израильтянину было сказано, а сегодня договориться нам. И вам, детки, да? И взрослым, вашим родителям, бабушкам, дедушкам. И интересно, что дальше. Обратите внимание, я повторяю. «И скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Следующий стих. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните, и я, Господь, Бог ваш». Интересно. Бог говорит о святости, о том, что он высоко, что к нему грех не может приблизиться, он ненавидит грех, и говорит, что я тоже должен быть святым. И вдруг он на одном уровне говорит о том, что народ израильский должны каждый бояться матери своей и отца своего. Ну, опять немножко попозже. Так вот, я хочу сейчас первое, что задать вам вопрос, вот, детки. Давайте вот так в беседе, в общении. Как вы думаете, вот вы, как дети, кого в первую очередь должны уважать в доме своем? А? Родителей. Кто против? Никто не против. Я тоже за. В первую очередь мы осознаем, подрастая, что у нас есть те, кто о нас заботится. И это родители. И я их должен уважать. Мы их должны уважать. Интересно, что в следующей главе этой книги Левит написано так, а иногда бывает по-другому. Все уважают своих пап и мам? А? Все? Я хотел, чтобы все на меня смотрели. Давайте так общаться очень тесно. 20 глава, следующая, в 9 стихе говорит так. «Кто будет злословить отца своего или мать свою?» Слышите, дети? Вы знаете такое, что значит злословить мать и отца? А пререкаться с ними. Плохое мнение о них высказывать. А не буду слушаться. А вот ты мама плохая, вот там есть хорошие мамы, пойду к другим мамам искать маму другую или папу. Бывает такое? Бывает в истории детской жизни где-то. Я думаю, что это не в ваших семьях, это вас не касается. Но вот так написано, это Бог говорит опять. Это должно быть в израильском народе. Кто будет злословить отца своего или мать свою, читаем дальше, тот да будет предан смерти. Ой-ой-ой, как строго. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Ой, как строго. А почему так строго? Вы знаете, дорогие друзья, вот видите, два, детки, два яблочка. Ведь каждая мама и каждый папа хотят, чтобы дети их уважали, любили, слушались с первого раза. Кто с первого раза слушается? Ну, поднимите руки. Ой, опять Дуся. Ой, молодец, Женя. Дальше, кто еще? Сережа. Не стесняйтесь. Это надо быть примером в этом и говорить, что есть такие люди, которые с первого раза, есть такие детки. И вот смотрите. Я вам расскажу пример, взрослые нам слышали, в соцсетях ходил этот пример. У девочки в руках было два яблочка. Мама увидела и говорит, дочурка, дай мне одно яблочко, маме твоей. Дочурка посмотрела на маму, откусила яблоко, потом другое, откусила, мама... «Девочка моя, дочка, я тебе все даю, А ты даже жалеешь яблочко мне. Скажите, девочка хорошо поступила? Нет. Слушайте дальше. И вот мама переживает в сердце своем, а потом эта девочка говорит: «Мама, на, это вкуснее». Мама поторопилась осудить дочку свою. А девочка в простоте, дочка, надкусила одно и другое, чтобы определить, какое вкуснее, и маме дать вкуснее. Вы понимаете? Хорошая девочка. Хорошо поступила. А вот еще минута не прошло, вы сказали: «Нехорошо поступила». Мы не знаем, что происходит в наших головах иногда, и мы успеваем осудить. Но эта девочка уважительно поступила по отношению к маме своей. Да, она вот так интересна, мама, не поняла ее, но она хотела маму уважить и самое лучшее дать ей. Дорогие дети и дорогие родители и бабушки, мы очень часто губим своих детей на корню. Когда дома никто не мешает, и мы говорим: «Ну, поделись со мной». И вот нам наши дети, наши внуки дают самое лучшее, а мы говорим: «Да ладно, это самое лучшее, пусть тебе». А мне что, он говорит, там с гнильцом, я уж знаю, как разобраться с этим. Мне очень похоже, пусть это тебе. Друзья дорогие, что мы делаем, когда это делаем? Что мы творим? У ребенка в голове понимание уже от Бога в совести, еще не расцветшей, что маме надо лучшее давать. Покушали. Мама говорит: «Кто бы посуду помыл?» А девочка уже сидит, стоит на табуретке и уже там полощет уже. Вода на полу. «Ой, что ты делаешь? Уходи, уходи, я сама помою». Что мы творим, когда это делаем? Губим будущих мамаш, этих девочек, на предмет того, что не даем им проявлять уважение не только за собой, но и за мамой помыть посуду, за папой, за братиком. Мы много чего творим, не понимаем, а потом думаем: в кого из этого ангелочка превратилось нечто? Почему? Кто повлиял? И нам невдомек проверить, что самих себя, а мы провоцировали это. Мы не давали детям уважение проявлять к себе, к другим, к третьим. Мы идем по улице и говорим: «Вот этот плохой человек, ему ничего не давай, о нем, он дети, он плохие дети». Вы знаете, иногда дети сами задают вопрос. Я сам свидетель тому иногда бывал, когда приходят дети в поликлинику, а детей много, все с мамами, и некоторые истерику дети заводят. Знаете, что такое? Падают навзничь, руками, ногами, кричат, визжат. Кто-то из моих детей, я вспоминаю, жена рассказывает, спрашивает: «Мама, а что это такое? Что он делает?» Я говорю: «Непонятно». Недавно тоже я услышал этот же самый момент, кто-то рассказывал, то ли Косенкова за своих девочек, внуков. И люди, наши дети в наших семьях, не все понимают, что происходит там, когда вот неправильно себя ведут дети. Но вкладываем ли мы сознательно в них все то, что должно быть в них? Мы потом можем объяснить, что вот ты хорошо воспитана, вот ты знаешь Господа, и мы боимся Бога, и передаем тебе это. А они не знают, его надо пожалеть. Вот этого мальчика, который сейчас истерику закатил, он плохо себя ведет, но не он виноват. Наверное, мама Бога не знает и не сказала, что так нельзя себя вести. Недавно мой Савелий, внук Димы с Иной, Инна пишет нам в нашей семейной рассылке: «Савелий пришел домой, говорит: мама, моя воспитательница перестала говорить „блин“. Наверное, она стала верующей». Друзья мои, то, что мы вкладываем в детей наших дома, оно работает. Я помню, кто-то из моих детей, там и не только, я слышал другие примеры подобные, приходит из нашей тепличной ситуации, да, в садик, время обеда, покушали, тихий час. И вот дочка встает на коленочки и молится. Все там, не знаю, может быть, кто как, а девочка молится. Никто не молится, она молится. А потом дома говорит: «Я вот помолилась, а никто не молился. Я помолилась и легла спать. И хорошо в обед поспала». Дорогие друзья, я недавно, вернее, не то, что недавно, срок нам прошел, года два, пришел в один магазин, где продают сантехнику, и там старый человек слушает рок-музыку. Ну, я часто туда хожу, там дешевые цены, меня знают уже, и там все есть. На Братиславской, совсем рядом. И я захожу и говорю: ой, мужчина, как ты можешь слушать этот музыкальный хлам? У меня уже голова болит от того, что слышу. Вы знаете, что он ответил мне? На чем взрослен, то и слушаю. Я не сразу въехал в это выражение, а потом понял. На чем воспитан, тем и живет, так и поступает. Как важно нам, родителям, бабушкам, дедушкам, правильно воспитывать своих детей в плане уважения к себе и к другим. Я вспоминаю еще один пример. Когда у нас в семье было очень мало конфет, и вот появилась одна конфета шоколадная. Детей много у нас, у родителей. И папа говорит, ну, старший, по-моему, я не помню, или Вера старшая, кстати, приехала из Барнаула сегодня в Москве, или вторая сестра, по-моему, старшая. И ей задание, как старшей, конфетку разделить на всех. Тогда нас было пятеро в семье. Она развернула фантик, она с удовольствием это делает. Берет, ну, под контролем, конечно, ножик, и эту конфетку делит пополам. Раз, и половинку дает своей сестричке. Оставшуюся половинку тоже пополам, и четвертинку другому. Четвертинку еще по-другому. Это как в нотах, да, друзья, понимают. И целая половинка, четверть, восьмушка, шестнадцатая, тридцать вторая. И осталась тридцать вторая, которая рассыпалась уже, и она в слезы. А было условие: Верочка, поделись по-братски, по-сестрински. И она, не понимая, что произошло, оказалась сама без конфет. Но первый, кто получил, получил больше всех. Ну, это казусы детские наши. Но мы должны провоцировать наших детей. И дети, вы должны воспитываться, и вы должны проявлять уважение к своим родителям. Мы еще подведем черту и скажем, почему. Второй вопрос. А кого еще надо уважать, кроме родителей? Ну, вот если вот так вот по линейке расставить. А? Как вы думаете? Ох, трудный вопрос. Но придется помочь. В этой же главе 19, все в этой же главе 19 книги Левит, 23 стих. Когда придете в землю, Господь учит уже сейчас здесь, как должно вести в этой новой земле. И 32 стихом дальше мы читаем так. «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца». Слышите, детки? Да, дети? Это вам сейчас, потому что я уже далеко ушел с того возраста, которому говорится. «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь». Я хотел бы, чтобы вы, вот, детки, сейчас, вот, не стесняйтесь, повернитесь назад. Вот, и посмотрите, кто сзади вас сидят. А? Вот центр желательно, да? Вот смотрите, кто вот за этими детками, кто сидят? Старенькие, кто-то подсказывает, старенькие. Бабушки сидят. К сожалению, дедушек меньше, чем бабушек, потому что дедушки быстрее уходят. Вот не будем вдаваться в подробности, почему. Но Господу было угодно, и это очень важно, сказать деткам, чтобы детки уважали старших, вставали, когда входит старший, почитали лицо старца. И это очень важно. Детки, поднимите руки, кто в метро ездил. О, все, и я тоже. Вы знаете, картина такая. Открывается дверь, вагон пустой, с конечной остановки подходит. Давайте нарисуем картину. А народу полно стоит на платформе. И вот открывается дверь. Вот представьте себе картину, что происходит в этот момент. Вот что вы наблюдаете. Прорывается туда народ. И кто начинает рассаживаться? Кто первый? А? В открытую дверь вбегает народ, и кто рассаживается? Все. Я обращал внимание, что молодежь опережает старых. Раз и сели, и раз и в гаджеты, в телефоны и все. А кто-то раз, немножко совесть есть, он спит сразу. Он сразу заснул. И вот рядом стоят старенькие, рядом стоят беременные будущие мамы. Им тяжело стоять. Кто-то с костыликом стоит, а здесь вот мальчик или девочка сидят. И нет уважения, чтобы встать и уступить, посадить старенького. А написано, пред лицом седого, вставай, в этом воля Божия. Почитай лицо старца, не разбирая, вопрос не в достоинстве, а вопрос в том, что это старость. Интересно, смотрите, Иов говорит так, книга Иова, 12 глава, 12 стих. Обратите, знаете Иова, страдальца большого, да, детки, знаете? Так вот, в этой книге написано, в старцах, детки, смотрите на меня, в старцах, это которые там сидят, и я тоже, наверное, в этом числе, в старцах мудрость, и в долголетних разум. Вы знаете, вот эти, которые сидят, вот эти одуванчики старенькие, и вот я один из одуванчиков тоже, это ходячая энциклопедия, ходячая мудрость, ходячий разум. Они прожили, мы прожили большую жизнь, и у нас есть много чего из опыта хорошего дать вам. И вот эту старость надо уважать. Смотрите, что еще Иов говорит. Детки, смотрим на меня, смотрите. 32 глава, 6 стих, кто пишет. «И отвечал Елиуй». К Иову пришли три друга, да? А потом и четвертый присоединился, самый молодой. И вот самый молодой потом говорит. «И отвечал Елиуй, сын Варихиилов, вузитянин, и сказал, я молод летами, а вы старцы. Поэтому я робел и боялся объявить вам мое мнение. Я говорил сам себе, пусть говорят дни, и многолетние получают мудрости. Пусть говорят старые, у них есть что сказать, а я молодой, помолчу, я послушаю, может быть, я еще мудрости наберусь». Вот так рассуждал этот молодой человек. Так вот, я хочу сказать, что, дорогие, вот эти старенькие люди, вас окружающие, это ходящее благословение, которым вы после собрания можете к любому подойти, к любой бабушке подойти и сказать, бабушка, прости меня, я не знаю, как меня звать. Меня звать Дуся, допустим, да? Вот. Скажи мне что-нибудь хорошее. Вот как мне жизнь прожить правильно? Они очень много чего могут сказать. И вы должны уважать тех, кто старше вас. Вот этих седых. Девочки, вы далеко пошли? Я никого не отпускал. Ну, уважьте, посидите. И вот, дорогие друзья, еще следующий вопрос. Мы должны кого, значит, уважать? Кого мы просмотрели? Родителей. Дальше, кого мы должны уважать? Старцев. А как старцев надо уважать? Вот они приходят, надо подбежать. Как ваше здоровье? Спросите, как здоровье. А как вам спалось? Ой, как хорошо, что вы пришли. А вы сами ножками пришли? Или вас привезли на машине? Поговорите с бабушками. Они вам много чего рассказывают очень ценного. Уважьте их. В этом воля Божия. Третье. Кого мы должны уважать? Начальствующих, да? Уже старшие подсказывают. Я бы сказал так, если отталкиваться от церкви нашей, надо уважать учителей воскресной школы, которые жертвуют очень много. Учителя во время собрания воскресной школы с вами, они не здесь. Они много чего теряют сами для себя, для того, чтобы вам передавать, вам переложить, в вас вложить, в вас научить мудрости Господней. Их тоже надо почитать. Кто-нибудь из вас, детки, спрашивал преподавателя воскресной школы своей группы, Анна Ивановна, или тетя Лена, или там тетя Инна. Как ваше здоровье? Хотя бы так. А вы все приготовили? Я рвался на собрание, чтобы услышать новую тему. Вы готовы? Я буду очень внимательно слушать вас. Вот это уважение к старшим преподавателям, это то, что требует от нас Господь. Дорогие друзья, уважение еще должно быть к сверстникам. Вот кто сидит рядом с нами, мы иногда делим, это моя подруга, а это нет, хотя одинаково, они одногодки. Уважение должно быть ко всем. Молодец! Ну-ка, иди сюда. Вот это яблочко ты заработала. А может быть, учительница своей это яблочко дашь? Иди, садись. Молодец. Мила девочка наша. Так вот, дорогие друзья, уважение – это то, что требует от нас Господь. Но я хотел бы пойти еще дальше. Иногда мы удивляемся, что происходит с нашими детьми, что за метаморфоза происходит с ними. Почему они, воспитанные в тепличных условиях, вдруг вырастают и не идут с нами в церковь? Они идут куда-то, они говорят, я слышал такое выражение одной девочки, которая была в воскресной школе, которую бабушка приводила, и которую она в свое время бабушке заявила, бабушка, мне исполнилось столько-то лет, не буду говорить сколько, все, я хозяйка своей судьбы, и дальше ты меня в собрание не води, не хочу, я имею право, я выросла. Знаете, вот, что на это, как среагировать, что на это говорить и что? Слезы льются только. Я когда услышал, я с этой сестричкой, она вон там сидит, не буду называть его по имени, она плакала, она до сих пор плачет, наверное. Что происходит с нашими детьми, с нашими внуками? А теперь, друзья дорогие, все очень просто. Вернемся к тому, что прочитали. Книга, та же самая Левита, 19 глава. «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего». Читаю дальше то, что мы читали, 32 стих. И этой же главы. «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь». Казалось бы, несовместимые темы, святость Божия и бояться родителей. Чего общего, да? То есть, имеется в виду не уважать родителей. Не бояться, значит не уважать. Бояться, значит уважать, слушаться с первого раза. И здесь на одном уровне своей стоит святость Божия, страх Божий, бойтесь Бога и почитание старца. Друзья мои, мы никогда не научим наших детей любить Бога, бояться, трепетать перед Ним, благоговеть перед Ним, если мы не научили наших детей в своих семьях уважать элементарно маму, папу, бабушку, дедушку, старца, преподавателей воскресной школе. И мы иногда идем на поводу. Я наблюдал много таких картин, когда дети сидят за столом, и мама приготовила то, что приготовила. Не буду. Летят миски со стола. Ой, деточка, что ж тебе? А это не угождается этим. Давайте другое. Дорогие друзья, мы идем на поводу плоти и видим, что грех в грешнике развивается. И мы потворствуем ему, и мы делаем ему ущерб. Этот ребенок не знает, что значит уважить мамочку, которая вложила сердце, помимо сил, в то, что приготовила, да? И мы говорим, не надо, не хочешь, не надо. Ну, хочу, что хочешь, конфетку, на тебе конфетку. Друзья мои, дорогие, вот эту конфетку я положу, она будет долго у меня где-то лежать, не знаю. Вот эту, которую Дуся мне подарила. Для меня большой символ и видение благословения. Вот дети в нашей церкви знают, что значит уважать старших. Но мне хотелось, чтобы все дети это сегодня поняли. И для себя приняли такое решение. Если вы хотите бояться Бога, любить Бога, чтобы вы были благословенны, вы должны позаботиться о том, чтобы начинать этому, учиться с самого мала, уважать родителей, уважать старых и уважать всех тех, кто вокруг вас, независимо от достоинства. Так вот, смотрите, мы прочитали вначале, что Ожегов и Даль говорит, уважать – это, соответственно, достоинство. И мы согласились обратиться к толковому словарю самому истинному. И вот что написано здесь? В послании к Титу написано так. «Напоминай им, то есть всем, повиноваться и покоряться начальству и власти, быть готовыми на всякое доброе дело». Кому сказано? Всем нам и детям нашим тоже. «Никого не злословить, не быть сварливыми, то есть недовольными, но тихими и оказывать всякую кротость». Ко всем человекам написано. Ко всем человекам. Титу 3:1. К филиппийцам написано так, 4:5. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Что такое кротость? Это снисходительность к чужим. Это уступчивость по отношению к другим. Это кротость сама. Это податливость. Это мягкий, тихий, не шумливый. Ну так, не требующий своего. Не устраивающий истерики. Я пуп всей земли. Все для меня. Такого не должно быть. Это противно Богу. Итак, дорогие детки, дорогие родители, бабушки, дедушки, если мы хотим, чтобы наши дети последовали за Богом, за которым мы идем, мы должны жить сами свято и прививать детям нашим уважение к себе, к старцу, ко всем окружающим. И не игнорировать их иногда вот такие интересные выпады, когда вам дают самое лучшее. За счастье примите это и поблагодарите Богу, что вам не гнилье подали. Не самое плохое, понимаете, о чем речь, а самое лучшее. И говорите, вот так делай всегда. Вам это тяжело будет потом съесть, съешьте это самое лучшее. И помолитесь еще за своего внука, за свое дитя. Господи, вот этот росточек пусть растет, развивается дальше по жизни. Некоторые детки, я видел, как бьют своих мам, бьют своих пап. И никакой реакции со стороны родителей. Тоже ужасное преступление со стороны родителей не реагировать на это. А не то, что неуважение, а активная пощечина матери. Или не только пощечина, а по разным местам. Дети бьют, и у них это проявляют. Родители говорят... Что это детство, они еще не понимают. Они понимают. И это сильно пускает корни в их жизни. И это распространяется дальше на всю их жизнь. И таким детям очень сложно потом прийти к Богу. Если они не знают, что значит уважать тех, кто рядом с ними, и кого они видят, как они могут уважить Бога, которого они видят? Как они могут побояться Его? Как они могут благоговеть перед Ним? Увы. Трудно дождаться этого. Поэтому пусть Господь нас благословит всех в этом, и вас, деток. Детки, вам домашнее задание. Во-первых, видите вот этот пакет с яблоками, да? Это для каждого из вас. Закончится собрание, но это подарок вам. Возьмите каждый по яблочку, но не для того, чтобы скушать, а чтобы прийти домой и сказать: «Мамочка, я у кафедры взяла яблочко специально для тебя». Я люблю тебя, ты самая хорошая, ты самая ценная для меня. Мамочка, учи меня уважать тебя и других, чтобы исполнять волю Божию, чтобы угодной быть. А может быть, вы до дома не дойдете и встретитесь вот с бабушкой там на первом этаже, вот любой из сидящих здесь. Сделайте этот подарок бабушке любой. Сделайте, это тоже хорошо. Нет разделения любому взрослому человеку. Сделайте вот этот дар, научитесь проявлять уважение. Это яблочки для вас, но не совсем для вас. Будьте в этом готовы выразить, проявить это уважение. Пусть Господь благословит нас и наше наследие, дорогая церковь, наших детей, наших внуков, чтобы мы правильно их воспитывали, чтобы мы боролись с плотью в них и ломали грех в них с помощью Божией, с молитвой, давая должный пример. Сделайте урок дома сами. Разделите что-то и дайте лучшее, но не себе. Оставьте себе лучшее. И скажите, что вот так надо и вам, по-братски. У нас в семье был такой момент, когда возникала ситуация, что-то поделить, и некоторые дети: «Нет, я не буду делить». Потому что знают, что себе надо оставить меньше, и, может быть, худшее получится. А лучше надо отдать другим. Друзья, за преимущество возьмите для себя во исполнение воли Божией отдавать, потому что отдавать лучше, нежели принимать. Пусть Господь в этом благословит нас всех. И наше это молодое наследие. Итак, уважение да будет вашим украшением, дорогие девочки и мальчики. Воскресная школа заканчивается, и будет лето. И вот 3 месяца, может быть, чуть больше, это будет для вас. Каждый день, просыпаясь, подумайте, кому уважить, кому сделать приятное, кому сделать то, что должно, потому что Слово Божие так говорит. И Господь меня благословит и защитит. Аминь. Аминь.